Пятое. Европейский палеогенез в раннем средневековье. Мощные миграции, происходившие в III-VI веках на огромных пространствах Евразии, получили название Великого переселения. В V веке нашей эры на процессы энтогенеза и палеогенеза в Европе оказало влияние нашествие гуннов под предводительством Атилы. С IV-V веков нашей эры в исторических источниках получило отражение появления на юго-востоке Европы восточных славян, антов и склавинов, южных славян. По берегам Эльбы и Одера расселились венеды, западные славяне. Славянские племенные союзы жили в условиях военной демократии, занимались землепашеством, охотой, рыболовством, были умелыми воинами. Восточнославянские племена постепенно заселили европейскую часть современной России и объединились в государство – Древнюю Русь. В 476 году варварские германские племена уничтожили Римскую империю. В V-X веках в Европе развивался процесс палеогенеза – образования новых государств. С 395 года из состава Римской империи выделилась Восточная Римская империя. Центром стал Константинополь, бывший Византий, отстроенный при Константине Великом. Государство стало называться Византией. В VI веке при императоре Юстиниане Византийская империя включала в свой состав многие территории бывшей Римской империи. Племена остготов, вестготов, вандалов и другие создали государства, которые просуществовали недолго. Германские племена англов, саксов, ютов и турингов около 449 года переправились через Ла-Манш и образовали здесь несколько варварских королевств. При династиях меровингов и каролингов германские племена франков, свободных, создало раннефеодальное государство на территории нынешней Франции. В 800 году правитель Карл Великий был провозглашен королем. Он создал новую империю, в состав которой вошла значительная часть Европы. Но в 843 году внуки Карла Великого разделили между собой огромную территорию. Образовались Западная, будущая Франция, Средняя, позже Италия, и Восточная Германия королевства. В тот же период возникли Моравская, 830-й, Венгерская, 896-й, Польская, 960-й, и другие государства. В VIII веке возникло государство на территории Дании и части Скандинавского полуострова. Объединение Норвегии произошло около 872 года. В начале XI века образовалось раннефеодальное шведское государство. Византия и другие европейские государства в IV-XI веках приняли христианство в качестве государственной религии. Роль христианства в духовно-культурной и других сферах жизни постоянно возрастала. В Западной Европе на протяжении первого тысячелетия нашей эры христианство как социальный институт превратилось из сообщества гонимых единомышленников, сторонников учения Иисуса Христа, в мощную наднациональную и надгосударственную силу, оформилось в теократическое государство во главе с папой. В католическом мире папой, от греческого «отец», называют епископа Рима, великого понтифика, главу церкви. Первым епископом римской христианской общины в первом веке нашей эры считается апостол Петр, ученик Иисуса Христа. В IV-V веках римские епископы занимают ведущее место среди других епископов. Их основными конкурентами выступают византийские иерархи. В 756 году при военной и политической поддержке французского короля Пипина Короткого возникает папское государство. Вотчина святого Петра, папская область, Равенский экзархат.